и поцеловала своего лучшего друга Руди Штайнера в губы, мягко и верно. На вкус он был пыльный и сладкий, вкус сожаления в тени деревьев и в мерцании коллекции костюмов анархиста. Она целовала Руди долго и мягко, а когда оторвалась от его губ, еще раз коснулась их пальцами. Руки у нее тряслись, губы полнились, и она еще раз склонилась, на сей раз не владея собой, и не рассчитала движения. Их зубы стукнулись в уничтоженном мире Химмельштрассе. Она не сказала ему «прощай», не смогла, и, пробыв около Руди еще несколько минут, с трудом оторвалась от земли. Всегда удивляюсь, на что способны люди, особенно когда по их лицам текут потоки, и они, шатаясь и кашляя, идут вперед, ищут и находят. Следующая находка. Тела мамы и папы, оба увязшие в щебеночной простыне Химмельштрассе. Лизель не побежала, не подошла и вообще не двинулась дальше. Ее глаза драили людей и замерли, туманясь. Когда она заметила высокого мужчину и приземистую, как комод, женщину, «Это моя мама!» «Это мой...» Слова прицепились к ней. «Они не шевелятся», — тихо сказала девочка. «Они не шевелятся». Может, если бы она простояла, не двигаясь достаточно долго, то первыми бы пошевелились они, но сколько бы Лизель ни стояла, мама с папой не двигались. В тот момент я заметил, что девочка босая. Довольно дико замечать подобные детали в такой момент. Может, я старался избежать ее лица, потому что книжная воришка и впрямь была необратимо разгромлена. Она сделала шаг и не хотела делать следующего, но все же пошла дальше. Медленно подошла к папе с мамой и села между ними. Взяла маму за руку и стала разговаривать с ней. «Помнишь, как я сюда приехала, мама?» Я цеплялась за калитку и плакала. «Помнишь, что ты сказала тогда людям на улице?» — голос Лизель дрогнул. «Ты сказала, чего вылупились, засранцы?» Лизель погладила мамино запястье. «Мама, я знаю, что ты...» «Так здорово, когда ты пришла в школу и сказала, что Макс пришел в себя. А ты знаешь, что я видела у тебя с папиным аккордеоном?» Лизель крепче сжала коченеющую руку. «Я подобралась и смотрела. А ты была такая чудесная. Черт возьми, ты была такая чудесная, мама!» Долгие мгновения избегания. Папа. Она не хотела и не могла посмотреть на папу. Пока нет. Не сейчас. Папа был человек с серебряными глазами, а не с мертвыми. Папа был аккордеоном. Но его мехи совсем опустели. Ничто не вливалось в них и ничего не вылетало. Лизель начала раскачиваться взад-вперед. Пронзительная, тихая, смазанная нота застряла где-то у нее во рту, и, наконец, девочка смогла обернуться к папе. Теперь я не мог удержаться. Я подошел, чтобы лучше ее рассмотреть, и с того мгновения, когда я вновь увидел ее лицо, я понял, вот кого она любила больше всего. Взглядом она гладила этого человека по лицу, по складке на щеке. Он сидел с ней в ванной и учил сворачивать самокрутки. Он дал хлеба мертвецу на Мюнхенштрассе и просил девочку читать в бомбоубежище. Может, если бы он этого не сделал, она не стала бы писать в подвале. Папа — аккордеонист и Химмельштрассе. Одно не могло быть без другого, потому что для Лизель то и другой дом. Да, вот чем был Ганс Хуберман для Лизель Меммингер. Она обернулась и сказала ополченцу. «Прошу вас, — сказала она, — папин аккордеон, можете принести его мне?» После нескольких минут замешательства пожилой человек принес Лизель съеденный футляр, и девочка раскрыла его, вынула раненый инструмент и положила рядом с папой. «На, папа!» «Не могу заверить вас, потому что сам наблюдал это много лет спустя. Видение самой книжной воришки. На коленях рядом с Гансом. Она увидела, как он поднялся и заиграл на аккордеоне. Встал на колени и накинул ремень инструмента на плечи в Альпах разрушенных домов, серебряные глаза доброты,